Глава 23. Джон. «Удивлен твоим визитом». Стивен выглядел уставшим, но радушно пригласил меня в свой кабинет. «Все в порядке?» Проявил участие. Я действительно в его лечебнице первый раз. «Я хотел обсудить кое-что». «Конечно, я в твоем распоряжении». «Что тебе известно о Мэри и его злоупотреблении властью? Он обращался к тебе с просьбами?» Специально начал с эффекта неожиданности, чтобы оценить реакцию. «Ничего себе у тебя вопросы!» Он протяжно выдохнул, заваливаясь в кресло. «Думаю, Харт предпочитает посещать более респектабельные заведения, чем мое. Но мне известно, что ты сотрудничал несколько раз с приютом миссис Картер». «Да, было дело, но там ничего такого. Почему ты вообще заинтересовался мэром? У тебя с ним конфликт? Ты же из своего замка нос не показываешь». «Это уже не просто недопонимание, здесь личные счеты. Мне же надо знать, что копать, если нужно, конечно. Копай в сторону противоправных действий против сосланных. Все, что можно официально использовать». «Ты меня пугаешь. Подожди-ка, это как-то связано с Эллисон? Он навредил девушке?» «Не успел, но я мог опоздать. Не хотелось вспоминать тот вечер». «Все так серьезно?» «Более чем. Но приехал я еще по другому вопросу». «Ты сегодня удивляешь. Тебя же никогда не интересовало происходящее вокруг. Сколько ты тут уже? 5 лет?» 4. «Впервые за это время вижу, что ты интересуешься чем-то». Эти 4 года и правда можно смело вычеркивать из жизни. Они пролетели одним болезненным долгим днем, беспросветным и сумрачным. Что тебе удалось выяснить о позднем пробуждении дара? Все же это больше в компетенции друга, чем похождение недобросовестных чиновников. Ах, про это. Подожди, сейчас. Он достал из ящика стола книгу. Вот здесь. А поверь, я перебрал не один учебник и только в этом обнаружил одно ценное предложение. Уставился на меня выжидательно, будто буду угадывать и делать предположения. Стивен. Не будь занудой. Я не настолько изменился. Поздний дар пробуждается только у девушек. Ни у одного юноши подобного дефекта не было замечено. Дефекта? Ну, не то чтобы это поломка, но явное отклонение. И должна быть весомая причина. Какая? Не знаю, может, твоя сиделка что-то скрывает от нас. Не думаю, что... Осекся, вспоминая поведение девушки. Вчера она была откровенной, все рассказала о своей прошлой жизни. Все ли? Вдруг наша милая блондиночка не так проста на самом деле? Не переходи черту. Красиво и опасно, а также коварно. Мы так мало знаем о женщинах. Тайна на тайне. Разошелся в своих предположениях, почему-то очень раздражая. Хотя понимал, что он по большей части шутит. Хватит. Сказал резко, не смог проконтролировать свое состояние. «Ты что так разъярился?» Замолчал, пристально меня анализируя. «Так, подожди. Она что, тебе нравится?» Сделал свои выводы. «Я еще спрашиваю. Я бы и сам не устоял». «Ну все, не злись, а то вижу, как заходили желваки. Того и гляди, подпалишь». «К сожалению, не в состоянии». Не стал рассказывать ему о своих планах насчет женитьбы на девушке. Это личное, касается только нас двоих. И, ко всему прочему, она еще не дала свое согласие. Глупо отрицать, что Эллисон привлекла меня как девушка, но помогаю я ей не поэтому. Между нами ничего больше фиктивного брака невозможно. Но не хотелось бы верить, что ее добродетель и искренность — лишь маска. Это к тому же значило бы, что я разучился разбираться в людях. Все же достаточно интересный факт удалось ему выяснить. Решил, что надо аккуратно расспросить Эллисон, но ни в коем случае не давить, а то еще закроется в себе. Судьба у девушки непростая. Любое принуждение открыться может сыграть злую шутку. Это я по себе прекрасно знаю. А после предательства родственников у нее проблемы с доверием налицо. По поводу Харда особо и не рассчитывал что-то выяснить. Он все же не полный идиот. Но вдруг где-то расслабился и дал осечку, поэтому и спросил. Добираясь до дома, заметил лавку с булочками, Аромат исходил такой, что добрался до моего носа. Попросил Фрэнсиса остановиться и купить несколько для одной ценительницы данного лакомства. Элисон. Сегодня полдня читала про техники медитации, как развивать свой дар, даже обед пропустила. Но Фирнана снова не было дома, поэтому не торопилась составить ему компанию. Очень переживала, что он ввязался во все это. Хотелось знать, что удалось выяснить. Надеялась, что он будет делиться информацией. Постаралась не отвлекаться на мысли и сосредоточиться на внутреннем покое. Найти тот внутренний баланс, о котором пишут в книгах. Вспомнила, как целительская магия пробуждается в груди, как перетекает от резерва к кончикам пальцев. Заставила ее перетекать по телу не бушующей волной, а течь тихим ручейком, послушным, уверенным и приветливым. Разве может собственный дар быть недружелюбным? Это часть меня, мы просто обязаны найти общий язык. Сегодня я впервые почувствовала с ним связь. Не обрывчатую, навеянную мозгом, а ощутила сердцем. Приняла новую себя в этом мире, в этом теле, и даже с этими ужасно длинными локонами. Все сидела и вела внутренний диалог со своей другой частью. Я словно услышала, что она просится наружу, что ей требуется выход. Дар просто умолял применить его. Ему было больно от застоялости и окаменелости. Он, как река, должен течь, а не стоять стоялой водой. В таком случае он портится и не способен никому помочь, а даже наоборот, навредить владельцу. Под вечер была словно немного опьянена, в голове появилась легкость. Тревожность о моей судьбе отступила, уступая место дару его значимости и важности. Зашла в столовую, широко улыбаясь, приветствуя Фирнана и Филиппа. Мужчины оба подозрительно посмотрели, не видя никаких причин для радости. «Добрый вечер. С вами все хорошо?» Фирнан выглядел озабоченным. «Не обращайте внимания, похоже, я немного переусердствовала». «С чем?» «С медитацией. У меня получилось договориться со своим даром. Я приняла его». Почему-то наклонилась и прошептала в его сторону. «Вы выглядите... Признаться, вы меня настораживаете». «Не беспокойтесь, все хорошо, это временный эффект, скоро пройдет. Побуду немного жизнерадостной, но мне неловко просить». Замялась в преддверии просьбы. «Что вам угодно?» «Понимаю, что обещала, и сама не люблю нарушать слово, но мне это просто необходимо». «К делу», — принял серьезный вид. «Можно мы сегодня все же проведем сеанс?» Помнила, что он просил об отсрочке. Мой дар просит, чтобы его применили, желательно срочно. У меня в прямом смысле слова чесались и зудели пальцы. «Сеанс?» Нахмурил брови, как я и думала, не обрадовался данной идее. «Нельзя тратить его впустую». «Хорошо». Сдался он на мою милость, а я чуть в ладоши не захлопала, но удержалась, лишь продолжая мило улыбаться. «Вы так рады, будто я вам какой-то дорогой подарок подарил». «Это очень важно, без преувеличения. И вам пойдет на пользу». Он просто кивнул, отвлекаясь на трапезу. «Как прошел ваш день?» Не стала спрашивать напрямую, где он был. «Посетил днем Стивена», — утолил мое любопытство. И он кое-что выяснил. «О чем? О даре?» Фернан же прекрасно слышал, что я просила доктора узнать хоть какую-то информацию о его позднем пробуждении. «И вы молчите?» — возмутилась, если бы сама не задала вопрос, так бы и сидел молча. «Вы и слова не дали вставить, явились вся одухотворённая». «Рассказывайте!» — не терпелось узнать, что он выяснил. «В позднем возрасте дар может проявиться только у девушек». «И?» «Всё». «Действительно всё? Вы от меня ничего не скрываете?» Возникло ощущение, что он не договаривает, но, возможно, просто накручиваю. «Но нам это ничего не дает. Я ждала чего-то неординарного и неожиданного, что даже приподнятое настроение подсдулось». «Не стоит расстраиваться, Элисон. Информация о том, откуда он возник, в сущности, ничем нам не поможет. Его все равно придется развивать». «Да, вы правы. Конечно, это так, просто хотелось понять, это мой дар или все же достался от прежней владелицы. Надеялась, что первое, тогда у меня в этом мире будет что-то действительно свое. «Захватите булочки. Чую, они вам понадобятся после сеанса». Выезжая из столовой на своей инвалидной коляске, посоветовал Фирнан. «Откуда они на ужин? Обычно же их подают к завтраку». «Видимо, кухарка решила вас побаловать». «Странно. С чего бы? Ничего для нее не делала, чтобы благодарить или оказывать знаки внимания моей персоне. Но не Фирнан же их купил в самом деле». «Булочки, конечно, захватила с собой, а то после спуститься на кухню за ними может и не выйти. Это сейчас я полна силы и энергии, а после сеанса наступит опустошение резерва. И хоть я вроде и договорилась с даром, восстановление сил никто не отменял. И вообще они очень вкусно пахли, то и дело отвлекая от разговора. Будь он не столь увлекательным, точно бы угостилась». В комнате Фирнана все было неизменно. Так же хмуро и темновато, светильники тускло горели. Пора бы уже их заменить на более яркие. Но, возможно, что у хозяина это как раз устраивало, и он намеренно ничего не менял. Некоторые пациенты жалуются, что при сильной боли наблюдается чувствительность к свету. Как только он въехал к себе, сразу обратила внимание на то, как напряглась его спина. Зря, наверное, настояла на сеансе. Он сегодня не был настроен. А воспринимать через силу — не лучший способ. «Вы слишком напряжены. В таком состоянии сложно принимать лечение». «Вы прямо уже опытный специалист». «По правде говоря, я очень переживаю», — призналась, сцепив ладони в замок. «Но это логично. Когда человек испытывает дискомфорт и нежелание, такой настрой может помешать». Подошла к окну, чуть отвешивая ночные плотные шторы, открывая вид на высоту горных хребтов и леса. «Так лучше». В комнате стало немного светлее от вечернего, заходившего за горизонт солнца. Оранжевый диск завершал свои дела на сегодня и отправлялся светить кому-то другому. Хотя есть вероятность, что здесь солнечная система своя, и многое устроено иначе. «Давайте приступим». «С чего начнем? «Как и в прошлый раз, с массажа. Теперь вы знаете, что это такое». Подошла к мужчине. «Думаю, сегодня вам лучше лечь». «Почему?» «В сидячем положении нарушается циркуляция крови. Когда мы лежим, организм полностью расслаблен. От вас потребуется лечь на живот и снять рубашку». Намеревалась провести массаж правильно, а не через одежду. В прошлый раз было совсем неловко, хотелось обозначить процедуру, но не переходить границ. Возможно, и сегодня тороплюсь, но не забирать же сказанные слова обратно. Фернан перебрался на кровать, недовольно сжал губы и принялся расстегивать пуговицы на груди. Старалась не наблюдать за его простыми действиями, настраивая себя и пытаясь не стесняться. Обычный массаж, в нашем мире им никого не удивишь. Да и в целом у нас мужчина может запросто расхаживать с голым торсом, а по телевизору и по интернету этого добра полно. Меня не должно это тревожить. Я в первую очередь врач, а он мой пациент. Заплела мешающиеся волосы в косу. Жаль, закрепить было нечем. Она все равно оставалась свободной и плохо держалась. Принялась разминать спину, прорабатывая мышцы. Но сегодня дар буквально ждал на кончиках пальцев. И словно мелкими импульсами, как микротоками, стимулировал и помогал. Руки порхали, выполняя свое дело. Полностью погрузилась, концентрируясь только на массаже. Да так, что чуть не увлеклась и не перешла на проработку седалищного нерва, который находится в пикантной зоне. К такому Фирнен точно не готов. Сочтет меня полной развратницей. «Можете переворачиваться и надевать рубашку». Закончив со спиной, перевела дыхание. «Дайте одну минуту». «Конечно». Вернулась к любованию закатом за окном. «Что дальше?» «Можно я попробую вас просканировать?» «Что сделать?» «Провести магическое обследование». Ужасно хотелось своим даром почувствовать проклятие. Если мне это удастся, то буду стараться на него воздействовать, как-то взаимодействовать с ним. Фернан рубашку накинул, но не успел или не торопился обратно ее застегивать, демонстрируя крепкую грудь. «Я в вашем распоряжении. Вы себя хорошо чувствуете? Вы же и в массаже применяли дар». «Да, но усталости абсолютно нет». Положила ладони ему на голову, призывая дар, и окутывая магической дымкой. Затем шею, руки, грудь. «Так странно». «Что?» «Голова и грудь ощущаются совершенно по-разному». «Так и должно быть». Живот спустилось к ногам, проводя по ним ладонями. Но они ощущались очень похоже с руками, ничем не выбивались. «Или я неправильно делаю?» «Вы так насупились?» «Ничего не понимаю». Я хотела почувствовать его, призналась сокрушенно. Я находилась на коленях перед мужчиной, сидя у его ног, смотря ему прямо в глаза. Опытные целители его не сразу обнаружили. Вдруг протянул руку ко мне, думала, хочет помочь встать, но он остановился около лица, касаясь подбородка. Секунду смутилась, поспешила встать, но запуталась в юбке и чуть завалилась на кровать, опираясь руками на нее. Губы оказались напротив его, дыхание перехватило. Но договорить мне не дали. Расстояние сократилось, и его губы накрыли мои, напоминая свой вкус и нежность, напористость и умелость. Волосы совсем рассыпались из прически. Падали мужчине на лицо, губы горели в прямом и переносном смысле. Он был такой горячий. Поддалась порыву, закрывая глаза, теряя контроль и над своим телом, и над даром. А придя на минуту в себя, выплывая из захватившего удовольствия, я испугалась. Сердце затрепыхалось испуганной птичкой. Что я делаю? Этого не должно было произойти. Как так получилось, что я восседаю на мужчине, прижимаюсь к его груди и утопаю в жарком поцелуе, от которого ведет голову? Все случилось так быстро. Но главное, сейчас у меня не было оправдания. Вскочила, поправляя платье и убегая к себе. «Элисон, постойте!»